День 21. Утро пришлось просидеть на месте. Туман был настолько плотный, что видимость была практически нулевая. Я сильно замерз, и система меня порадовала небольшим штрафом к характеристикам в честь легкой простуды. А ничего, что я наполовину мертвяк? Но, видимо, я все еще продолжал считаться человеком. Если появится насморк, это будет вообще что-то с чем-то. Так и бродил у плиты около часа, пока туман чуть не поредел. Что странно, зомби опять пошел за мной. Хотя чего я удивляюсь, как-никак у меня еще осталось немного мяса на теле, столь необходимого ему. Чем ближе я подходил к центру, тем больше становилось нежити. Стали встречаться 30-е и выше. Пройдя чуть дальше, заметил темнеющее в тумане крупное строение. Вот и первый дольмен. Огромные глыбы камня были сложены в продолговатое строение. Вход в него должна была перегораживать огромная плита. Ее куски сейчас валялись перед склепом, а вход зиял темным проломом. Учитывая то, что толщиной плита более полуметра, страшно представить, что вырвалось оттуда. Если исходить из того, что на окраинах долины хоронили рядовых членов охотников, то ближе к центру должны быть похоронены высокие чины. Либо, что очень хреново, сами последователи. А что может натворить поднятый мертвым полубог? Да ну, бред. Тогда бы точно в округе никого не было. Подойдя к обломкам входной плиты, стал зарисовывать видимые на ней символы. Таких я еще не видел. Попытаться потом заглянуть внутрь склепа. Тяжелые шаги за спиной. Резко развернувшись, я практически в упор посмотрел на сросшуюся костяную маску. Драугар, 38-й. И как я его не заметил? Драугар угрожающе зарычал. Его антрацитово-черные глаза, не отрываясь, смотрели на меня. Я очередной раз сглупил. Драугары разумны, и фишка с родством с ними не прокатит. Значит, идем ва-банк. От моего тела потянулся черный туман, похожий на дым. Затрещали кости, и доспехи на мне заходили ходуном под трансформирующейся плотью. Стало еще холоднее. И внутри стал просыпаться голод, а после него и злость. Злость на себя и окружающий мир. Весь мир передо мной предстал в черно-белых тонах. И сейчас я смотрел в глаза монстру, являющимся моим братом. «У твою сау, лип твой користел». На некоторое время я растерялся. Выходит, они могут разговаривать? Драугар передо мной потянулся к мечу за его спиной, и я лихорадочно пытался перевести на текст произнесенное имя. «Саумитар». Драугар опустил руку и направился к проходу в дольмен, после чего скрылся внутри. «Чей лик освещает твой путь? Сармитар. А что было бы, если бы я назвал имя другого бога? И что все это было?» «Твой брат поприветствовал тебя». «Кем был Сармитар, Тарок?» «А разве ты не догадался еще? Именно ему люди несли свои жертвы, когда кто-то умирал». «Выходит, он был покровителем мертвых, злом». «Забудь свой мир и перестань клеить повсюду ярлыки тому, чего не понимаешь. Боги не были ни добром, ни злом. Они были богами. Наблюдая стихийное бедствие, ты назовешь его злом?» «Я понял тебя. Значит, этот Драугар был похоронен в дольмене». «Меня забавляет твоя глупость. Драугар всего лишь один из сторожей. Такой же, как ты, недоучка». «А ведь ты все знал. Интересно, откуда такая осведомленность? Драугар любил с тобой пооткровенничать?» «Отвечать тебя я могу видеть. Ты же можешь только одно из этого». «Тот, кого охраняют драугры, внутри склепа». «Иди в центр долины». Земля под моими ногами сильно проседала, и эта форма казалась неповоротливой, что вызывало во мне раздражение. Но я знал, что это было не так. Сейчас я мог двигаться гораздо быстрее, чем будучи просто человеком. Осколки плиты камней как и дольмены стали встречаться чаще, как и драугры. Их уровень вырос до 40-го. Все могилы были разорены. Туман становился все реже. И, наконец, мне открылся центр долины. Три огромных дольмена, сложенных из обломков скал. Страшно представить себе, сколько сил ушло на их возведение. Я никогда не видел вживую пирамид или других монументальных сооружений в своем мире. Сейчас я смотрел на строение их превосходящих. Не знаю, кто создавал эту локацию, но он был гений и безумец одновременно. Грубые каменные глыбы образовали единый ансамбль, внушающий смотрящему на него чувство обреченности и ничтожности. В таких громадах можно хоронить только титанов или других гигантов. На громадных плитах, закрывавших вход, были выбиты значки, знаменовавшие классы тех, кто был похоронен внутри. Жнец, судья, апостол. На громадных ступенях стояли ровные ряды драугров, возглавляемых их старшими братьями, джиггернаутами. Монстрами, которых я видел впервые. Наполовину материальными духами, высотой метров 5 с огромными пальцами, удерживаемыми рукой, обмотанной цепью и башенным щитом в другой руке, в мощных магических доспехах и из украшенных драгоценной вышивкой саванах. 80-е. Эти трое последователи? Да, но ты не видишь главного. Это рейд-зона. Это зона для рейда, а не обычная локация. Чего ждут мертвые, Тарок? Это всего лишь охрана. Посмотри на перекресток перед дольменами. Кости. Море костей украшали подступы к гробницам. Спустившись вниз, я поднял один из валяющихся черепов. Среди иссохших рядов зубов выделялись два длинных клыка сверху и два покороче снизу. Вампиры. И зачем одна нежить штурмовала убежище другой? Вампиры не были творением Сарбитара. Значит, они пешки другого бога с похожими наклонностями. Но все равно, зачем разорять гробницы поверженных врагов? Богов не стало. Но это не значит, что все их дары исчезли. Ты представить себе не можешь, на что были способны 6 уникальных классов, дарованы Сарбитаром своим избранным. Я видел их живыми, в том числе и тех, что спят здесь. Значит, сражения шли здесь не за артефакты и богатство. В этой игре, оказывается, есть другие ценности, похлеще. Что будет, если кто-то сможет победить охрану и тех, кто внутри? Они смогут получить уникальный класс? Если окажется достоин. Но ты не учитываешь того, что у последователей были приближенные ученики, и их нет среди охраны. Ты намекаешь на то, что внутри гробниц с хозяевами спят их приближенные? Да. А как называются три оставшихся класса? Всему свое время, Дэн. Может, мне стоит перековать тебя, чтобы ты стал посговорчивее? Нет, это не поможет мне избавиться от тебя. Надо найти действующий вулкан и утопить тебя в лаве. Три верных хоббита, по идее, у меня есть. Осталось вернуть волосы на одну ногу и в путь. Опять бред. Не обращай внимания. Это моя защитная реакция при общении с тобой. Что ж, я узнал, что хотел. Возвращаться назад или пойти поискать ведьму, пока время действия навыка не истекло? Твое болезненное любопытство уже все давно решило за тебя. Ты прав. Развернувшись, я побрел к тому месту, где Дим нашел Сима. Скелеты, воины и зомби теперь сторонились меня. Обличие Драугра служило мне верную службу. Если бы только не было так холодно и не хотелось есть. Поиски ничего не дали. Нет, я нашел ту плиту, причем на ней были свежие следы крови, а вокруг валялись свечные огарки. Но сама хозяйка этого места попадаться на глаза озлобленному Драугру не спешила. Стал нарезать расширяющиеся круги вокруг того места. Действие навыка закончилось, и я накинул скрытник, на всякий случай. И через десяток минут я нашел едва видимую тропинку, уходящую в лес. Сработало. Видеть скрытое. Ведь я уже несколько раз проходил здесь и ничего не заметил. И куда ведет тропинка? За моей спиной звонкими колокольчиками раздался женский смех. Повернувшись, я заметил маленькую фигурку, приближающегося ко мне из тумана. Я очередной раз констатировал, что я идиот. Пока я искал ее следы, нарезая круги, она преспокойно наблюдала за странной нежитью. Ну ничего, я сейчас отыграюсь. Охотник, выучил новый фокус? Рассмеялась обворожительная девушка, остановившись в десятки метров от меня. Это было забавно. Ты же поиграешь со мной, бессмертный. Из вас получаются хорошие игрушки. Из тумана вышли еще три фигуры. Все верно. Как и было в задании. Два охотника и обычный селянин. На их коже было множество разрезов, нанесенных каким-то острым предметом. Если бы не потеки крови из них, я бы мог их прочитать. Я уже видел такие на внешних каменных гробницах. И на руках не хватало пальцев. В отличие от Сима, они испили всю чашу страданий до дна. Самоучка-ведьма, 32-го, и три ее миньона, с блеклыми белками вместо глаз, ее куклами, 29-ми. Я хохотал. Хохотал как безумный. Ведьма недоуменно уставилась на меня. Порча, обворожение, ментальные узы с подчинением, призыв духов и возможность создавать куклу из живых людей. Мои руки медленно сняли маску. «И это все? И это ведьма?» «Монстр, за которого жмот Лукич пообещал 400 золотых, вдвое больше, чем за волкалака?» Мой хохот снова раздался по округе. Снимаю скрытник и наблюдаю, как в ее прекрасных глазах появляется страх. Ее миньоны заворчали и сделали пару шагов вперед. Ведьма стала медленно отступать назад. «Ну же! Ну уж нет, подруга!» Указующий жест и священный круг аутодафе прочертил свой круг со мной в центре. «Нам нечего делить с тобой, грешник!» Тщетно сопротивляясь, тварь была вынуждена идти ко мне. «Ты так думаешь? А вот один молодой парень попросил взыскать с тебя очень приличный долг. И боюсь, ты не сможешь расплатиться с ним!» Мое тело покрывает желтое пламя Немезиса, оставляя за собой истощающийся след синего тумана. Тарок прочертил круг, и голова одной из кукол улетела в сторону. Вертикальный разрез, и бывший охотник навсегда упокоился в цифровых небесах. Полуоборот, немного приседаю, и вторая кукла лишается ноги. Активация кары, и голова третьей куклы, напавшей сбоку, взрывается кровавым шлейфом брызг. Еще пару ударов мечом, и все. Миньоны мертвы. Ведьма сделала пас руками, и облако темной дряни бессильно лизнуло пламя Немезиса. И бессильно опало. Страшный удар, ломающий кости и тело ведьмы, впечаталось в частично проявлявшуюся границу судилища. Заношу меч над собой. В ее глазах страдание и страх. «Почему? Ты же такой же, как и мы!» Тихо шепчет она. «Такой же монстр, как мы!» «Ошибаешься! Я гораздо хуже!»